Глава 7. У выхода остолбенело при виде парней. Верфоксы оккупировали скамейку и громко обсуждали каждую студентку, которой не повезло выбрать эту дорогу. Слыша то, что сыпалось из пасти беспардонных лисов, понимала, почему девушки так отчаянно краснеют и ускоряют шаг. Но при виде меня эти наглецы вскочили и, подпрыгнув, принялись дергать во все стороны. «Найка, наконец-то! Ну, что ректор сказал? Мы видели, как охранник вывалился из дверей так стремительно, словно за ним твой котел летел. Тебя отстранили? Ты выбыла? Ну что молчишь?» «Она боится себе язык откусить, стоит открыть рот», — мрачно проговорил Койл, вытаскивая меня из схватки лисов, где я себя ощутила качественно взболтанной, но не смешанной. «И так уже миксованная дальше некуда». Вервульф заглянул в глаза и напряженно спросил. «Сколько баллов он тебе влепил?» 2. Борясь с тошнотой, хрипло ответила я. Лисы взвыли, Койл выругался, а я, прижав руку к груди, прокашлялась и выдавила. +2. Койл облегченно улыбнулся, а лисы взвыли еще отчаяннее. Урвук пихнул Катира в плечо. «Типун тебе на вороний язык!» «Почему вороний?» — удивился тот. «Накаркал», — ответил за друга Динор и схватился за волосы. «А если с Найкой в пару попадешь, все, не жилец. Если Деп в коврик у порога не закатает, это сделает Душан». «Кстати, о Душане», — вздрогнула я, вспомнив о пойманном бегунке Одана. «Где он?» «Хочешь обрадовать?» — понимающе скривился Катир и покачал головой. «Поверь, не стоит этого делать. Он еще от новости, что ты через отбор продралась, не отошел. А тут 3 балла. Ты вырываешься в команде на 2-е место по результату и обходишь 2 студентов Фоксфака. Душан зверел из-за меньшего. Уверена, что хочешь дергать бешеного лиса за хвост?» «Одного бешеного лиса. Оттаскать за явно лишний хвост я просто мечтаю», — томно протянула я. Верфоксы тут же отскочили и одновременно сложили руки за спиной, словно прикрывая то дорогое, что не видно в человеческой ипостаси. У меня от удивления брови на лоб поползли. «Да я о Вемуде! Этот прохиндей снова сбежал. Вечно улепетывающий лис. Вот же посетила его идея увязаться за нами. Если не я ему хвост оторву, то его обеспокоенный родитель это точно сделает». «Ты о чем?» — нахмурился Койл. «Я поймала бегунок Душана», — смущенно призналась я и тут же попыталась оправдаться. «Я не нарочно. Как-то само получилось. А, ладно. Так вот, там Одан на ушах стоит». «Да?» — заинтересовались они хором, а Койл растерянно моргнул и нервно усмехнулся. «Это как?» «Нет», — с досадой отмахнулась я, фигурально выражаясь. «Да», — закатил глаза Динор, — «фигура наверняка получилась нестандартная». «Смерти захотел», — рыкнул Койл и тут же, сузив оранжевые глаза, многозначительно добавил. «Найка, мне твое предложение о лисьих хвостах нравится все больше и больше. А то от рыжемордых одни проблемы. Взять хотя бы полосу препятствий 2-го курса». «Это все Вемут», — возмутился Динор. «При чем тут я?» «При Фоксфаке», — угрожающе надвинулся на него Койл. Динор спрятался за меня, а я перехватила Вервульфа за руку и потянула. «Нужно поговорить». Под улюлюканье лисов и их многозначительное напутствие затащила Койла за угол и сурово спросила. «Что ты знаешь об операции Найка?» «Какая операция?» Удивился Койл и быстро осмотрел меня. «Плохо себя чувствуешь? Давай провожу в лазарет». «Не нужно», — прошипела я. «Со мной все в порядке. Но твой отец прислал Душану бегунок». «Ты говорила», — серьезно кивнул Койл, — «с сообщением, что Вемут пропал». «Но это не все», — болезненно скривилась при воспоминании. «Сообщение было записано поверх старого, в котором было что-то...» Нахмурилась и, припоминая дословно, начала загибать пальцы. «Спасибо за идею. Похоже, операция Найка проходит успешно. Отличный вожак. Койл сильно повзрослел из-за этой девушки. Единороги. На 6-е намечена свадьба». Вновь пытливо посмотрела на него. «Есть какие-нибудь мысли?» «Конечно». Нежно улыбнулся он, и меня от этого странного, так не вяжущегося с его надменной физиономией оскала, аж перекосило. Душан возвратился к идее женить Вемуда на Росае, потому Лис избежал из Академии. Видимо, свадьба намечена на 6-е, и если Верфокса не найдут, возникнут серьезные проблемы с единорогами. Я кивнула. «Сходится». Да, Одан приказал вернуться, чтобы они сразу направились к единорогам. Конечно, я сочувствовала Вемуду. Росая та еще единорожка. Но Лис и здесь успел накосячить и там всех на уши поставить. Фигурально выражаясь, разумеется. Дернула Койла за руку. А что насчет остального? Койл улыбнулся еще шире, уперев ладонь в стену рядом с моей головой, приблизился практически вплотную. Вкратчиво произнес: «Отец принял тебя как мою девушку и признает, что из меня выйдет отличный вожак стаи». Склонился еще ближе и практически в губы выдохнул: «Нашей стаи». Посмотрела несчастно в оранжевые глаза и простонала: «Тебя что, бешеный лис покусал?» Попыталась оттолкнуть его, освободиться. Но стоило положить ладони на грудь Вервульфа, он прижал меня к стене и в нос ударил одуряющий пряно-удовый аромат, который не парфюм. Хотелось вдыхать и вдыхать его, так вкусно он пах, — прошептала. «Пусти немедленно!» И, пытаясь избавиться от ароматического наваждения, мотала головой, но лишь глубже увидала в запахе. Он раскрывался, становился сложнее и в то же время понятнее. Щекочущая хвоя и терпкость смолы переплетались с духом свежеспиленной стружки, будто припорошенной душистым перцем с легким вишневым оттенком корицы. Сглотнула и посмотрела в оранжевые глаза. «И почему от тебя так потрясающе пахнет?» Койл выдохнул и потянулся губами. Сердце пропустило сразу несколько ударов. В груди словно растекся обездвиживающий мороз, и раздался не менее ледяной голос. «И что это ты собрался сделать, Вервульф?» А вот теперь сердце пустилось в галоп, щеки опалило жаром, а в голове воцарился полный сумбур. Узнала голос, но подумала, что у меня, наверное, от передоза мощного аромата Вервульфа слуховые галлюцинации. Вырвался нервный смешок, а Койл слегка отстранился и, опустив лицо, выругался сквозь зубы. Добавил громче: «И что ты здесь делаешь, земка?» Выпрямил руки и, продолжая упираться в стену, мрачно посмотрел на меня. Я дрожала все сильнее, не понимая, что происходит ни со мной, ни вокруг. А Вервульф прорычал: «Тем, кто не прошел отбор в своей академии, находиться на межакадемических батлах запрещено». «О, ты очень рассчитывал на это». Голосом земка, казалось, можно было рубить лед. «Но я не позволю тебе. Отпусти Найку немедленно». «Ты проиграл, единорог!» Вдруг усмехнулся Койл и, не разрывая зрительного контакта, неожиданно мягко проговорил: «Найка ощущает мой запах, и он ей нравится. Ты такой умный оборотень. Уверен, понимаешь, что это означает». Я сглотнула и, обхватив себя руками, прошептала: «И что же это означает?» Койл лишь собственнически улыбнулся, но земка в два шага преодолел разделяющее нас расстояние и, дернув за плечо ухмыляющегося Вервульфа, все еще не отрывающего от меня пристального взгляда, развернул его к себе лицом. Не удостоив меня вниманием, надвинулся на оборотня. «Ничего не означает. Ошибаешься». Тихо, но необычайно уверенно проговорил Койл. «Найка теперь моя». «Найка не вещь». Холод в голосе земка понизился еще на несколько градусов. Казалось, выдохни, и в воздух взовьется облачко пара. «Она сама вправе решать, с кем ей остаться». С каждым словом парни сближались, набычившись, словно пытались уничтожить друг друга взглядами. Вервульф старался спалить единорога яростным оранжевым блеском, а тот окатывал волка синим льдом. «По закону стаи», — начал было Койл. «Вот именно», — перебил Земка. «Найка не вервульф». Они уже были так близко, как недавно мы с Койлом. Не выдержав, я хихикнула. «Если вы сейчас поцелуетесь, мне станет легче». Парни судорожно встрепенулись и уставились на меня с таким одинаково сильным возмущением, что я засмеялась еще громче. Утирая слезы, выговорила. «Тогда я точно буду уверена, что сплю». Судя по вытянувшимся мордашкам, они обиделись. Зато и разорвать друг друга больше, похоже, не стремились. Я покачала головой и, успокоившись, выжидающе посмотрела на них. «Может, кто-нибудь из вас будет столь добр, что объяснит слегка не от мира оборотней девушки?» В конце сорвалась на крик. «Что, тараканы, вас защекочи, происходит?» Койл мрачно зыркнул на меня и, оттолкнув Земка, молча ушел. А единорог проследил за ним хмурым взглядом, повернулся ко мне. «Ты действительно ощущаешь его запах?» «Ну...» — смутилась я. «Просто от него приятно пахло, и я спросила, что это за парфюм». Земка на миг болезненно скривился, и я шагнула к парню, схватила за руку, быстро произнесла. «Я тебя люблю. Что бы ни говорил Вервульф, он лишь друг». Единорог улыбнулся одними уголками губ и, притянув меня, уткнулся носом в макушку, выдохнув мне в волосы. Я соскучился. Прижалась к его груди и, слушая, как быстро бьется сердце Земка, обняла за талию. Кусая губы, просто молчала, потому что нет на свете таких слов, чтобы выразить то облегчение, которое окутало меня блаженно-сладостным облаком при виде моего парня. Внутри то замирало, то разливалось огнем по венам, то пробегало дрожью по позвоночнику. Я готова вот так безмолвно стоять хоть всю ночь, ощущая себя промерзшей до кости птичкой, которая неожиданно попала под яркие и ласково теплые лучи солнышка, отогреваясь в нежности и заботе. «Спасибо», — прошептала и прижалась еще сильнее, но Земка решительно отстранил меня. «Как ты прошла отбор?» «У меня всего лишь один балл после отбора», — смущенно потупилась я и вскинулась. «Но это все твой дружок. Он перепутал пути для первого и второго курсов, и я...» «Какой дружок, Найка?» — спокойно уточнил Земка. Уголок его рта слегка дернулся в кривой усмешке. «С друзьями у меня не так радужно, как у моей девушки». Я прижала руки к груди и едва не застонала от удовольствия. «Деповы штаны! Как звучит-то хорошо! Моей девушке! Вот бы еще поцеловал меня так нежно-нежно, как на балу, или прижал бы, как только что пытался Койл. Если Вервульфу хотелось за это уши местами поменять, то единорогу бы я позволила и больше». «Найка», — не дождался ответа Земка. «А?» — вынырнула я из розового дурмана и растерянно моргнула. «Ах, да! Так рыжик твой грозноухий, Вемут!» Земка подался вперед. «Он здесь?» «Ага», — осторожно проговорила я. «Хитрец увязался за нами на батлы, точнее, с нами. Представляешь, это чудо зеленоглазое залезло в ящик. Когда я его вытащила, был похож на шкурку без содержимого». «Понятно», — тихо отозвался Земка. Я смотрела в его черные глаза, которые сейчас напоминали два блестящих, красивых, но безжизненных камня. Губы поджаты, кадык так и танцует. «Что тебя тревожит?» — спросила я и, взяв его руку, легонько сжала в ладонях. «Свадьба?» Земка весь подобрался, бросил на меня такой острый взгляд, что я отшатнулась, надвинулся, навис монолитной стеной. «Знаешь о свадьбе?» «Да, вот, не зря говорят, бойся желать. Еще минуту назад я так хотела, чтобы единорог так сделал, а теперь с трудом сдерживалась, чтобы не оттолкнуть Земка и не убежать». Подняла подбородок и с вызовом спросила. «А что, если знаю? Не должна?» Он горько скривился и удивленно покачал головой. «И так спокойно об этом говоришь?» «Ну, пожала я плечами. Она же не состоится?» «Обязательно состоится», — сурово возразил единорог. «А что, присутствие жениха не обязательно?» — усмехнулась я. «Раз Ая сама себе клятву принесет, что будет портить несчастному Вемуду шкурку рыжую всю жизнь, пока он не облысеет». «Вемуду?» Казалось, Земка удивился еще больше. «Он-то тут при чем?» «Как при чем?» — растерялась я. «Разве свадьба не у Вемуда и Росаи? Лис сбежал с нами, лишь бы не становиться Росаи неверным мужем. Уверена, она еще спасибо скажет. Потом как-нибудь». «Свадьба не Росаи и не Вемуда», — сурово проговорил Земка. «Моя». Я моргнула и, ощутив слабость в ногах, оперлась спиной о стену. Благо, она была совсем рядом. В ушах зашумело. В животе словно ледяной жгут скрутился. «Нет, не может быть! Земка же приехал ко мне! Если свадьба завтра... Почему?» «То есть?» — голос мой прозвучал совершенно спокойно. «Ты приехал попрощаться? Это мило!» Земка долго смотрел мне в глаза, а потом вздохнул. «Я совсем тебя не знаю, Найка. Думал, что чувства твои искренние. Но, похоже, ты лишь притворялась». «О, да!» Не понимая, что происходит, ёрничала я. «Ну, что поделать, я всегда огрызаюсь, когда растеряна. Притворялась так активно, что бегала за тобой собачонкой, прыгала по команде, делала все, чтобы заслужить хоть толику драгоценного внимания непостижимого единорога. И когда с твоей поддержкой поверила в себя, поехала на эти сумасшедшие батлы, то вместо воздушного поцелуя получила нож в спину». Он приподнял белоснежные брови, сощурил глаза и слегка наклонил голову на бок, но промолчал. В груди болезненно оборвалось, и я, борясь со слезами, выкрикнула. «Я всегда смотрела только на тебя, Земка! Это ты лишь притворялся! Кто я? Игрушка? Почему даже бросить меня по-хорошему не смог? Знаешь, каково было получить сообщение от твоего белохвостого родственничка? Мол, забудь, Земка!» Оттолкнула его. «И забуду. Не нужна мне твоя жалость. Убирайся обратно. Женись на ком хочешь. Видеть тебя не желаю». Тут Земка вдруг засмеялся и, притянув меня, прижался губами к моему рту. Я упрямо выкручивалась, пыталась освободиться, но единорог не давал шанса сбежать. Пришлось смириться, а через мгновение в голове поплыл вязкий туман, руки задрожали. Я прильнула к парню и наслаждалась нежными, осторожными прикосновениями, словно Земка целовал хрупкую бархатистость розовых лепестков. Когда я растеклась в единоружьих объятиях окончательно, отстранился и весело спросил. «Неужели так легко сдашься? Значит, мою Найку кто-то подменил. Моя девушка расшвыряет соперников, проломит стены да и головы, если понадобится, но своего добьется». «Значит, твоя девушка деп?» Все еще обиженно буркнула я. Посмотрела внимательно. «Земка, я тебя совсем не понимаю. Называешь своей девушкой, но завтра у тебя свадьба. Объясни так, чтобы я поняла и желательно не прибила. Ты мне нравишься. Такими красавцами не разбрасываются, а у Деппа так руки и чешутся». Он лишь молча улыбался, будто наслаждался моим беспокойством, а я распалялась все сильнее. «Если мы вместе, то вместе. Ты все рассказываешь мне, а я делюсь сокровенным с тобой. Или так, или никак». «Какая грозная!» — снова рассмеялся Земка. Я лишь скрипела зубами. Да он столько раз за месяц не улыбался, а сейчас веселится. Не сильно, но ощутимо стукнуло его кулаком по груди, и он поймал мою руку, снова притянул и поцеловал. «Вот так тебе и надо». «Что?» Все, последние капли здравого смысла испарились, и я прошипела тайпаном. «А знаешь что, красавчик? Засунь свой рог, сверкающий себе, в то место, где у людей сердце находится. Все равно у тебя там пусто. Да топай, окучивай других дурочек. И начни со своей будущей жены. Да передай родственничку длинномордому, который прислал мне бегунок, большое спасибо за ценный совет». Развернулась и, сжав кулаки, пошагала в сторону общежития. Слез не было. Лишь ярость, да такая, что искры из глаз и сердце на вынос. Земка вдруг обнял меня со спины. И когда догнал-то? Я рванулась, но он крепко прижал к себе и, щекоча жарким дыханием ухо, прошептал. «То, что сейчас чувствуешь, крупинка той бешеной ревности, которую пришлось испытать мне, когда увидел тебя в объятиях Вервульфа. Он едва не поцеловал тебя, но ты не пыталась отвернуться. Это больно». Я перестала вырываться, осознавая то, что он сейчас сказал. Вцепилась в его руки, сомкнувшиеся на моем животе, и растерянно уточнила. «То есть ты приревновал и устроил акт показательной мести? Как благородно!» Он прижал меня сильнее и поцеловал в щеку, а я, тая от ласк, буркнула. Не собиралась я его целовать, да и Вервульфу бы не позволила. Хищно усмехнулась. Деп послушно исполняет твой наказ и тщательно раскатывает парней по стеночкам. Не появись ты, выпрыгнул бы он. Ты увидел, но истолковал неправильно. Мне неприятно. Мягко произнес единорог. «Когда Койл говорит, что ты принадлежишь ему, готов разодрать его на ленты для праздника осени». «Раздирают волки», — рассудительно заметила я. «Лошадки затаптывают копытами». «Я не лошадка», — довольно промурлыкал Земка, — «а единорог. Мы очень неплохо умеем раздирать». «Рогом?» — тут же заинтересовалась я. Развернулась и, приподняв челку, окинула внимательным взглядом его высокий гладкий лоб. «Давно хотела спросить». Земка посмотрел мне в глаза и неожиданно вздрогнул. Улыбка его растаяла, и он отступил на шаг. «Почему у тебя зрачок вертикальный?» — настороженно спросил Земка. «Что?» — я зачем-то потерла веки. «Какой зрачок? Я же не зверь?» «Тебе показалось?» — ухмыльнулась. «Отвлекаешь внимание?» «Ну, не хочешь, не рассказывай, пророк. У царьи есть пара версий, но о них я не хочу слышать раньше свадьбы. Кстати, так она будет или нет?» «Обязательно», — сурово хмуря брови проговорил Земка. Он вглядывался в мои глаза, но, кажется, уже с некоторым облегчением. «Этого не изменить». Теперь нахмурилась я, а единорог пояснил. «У нас есть традиции и правила». «Помню», — взволнованно кивнула я, уже ничего не понимая. «И про ответственность. Говорил, что будешь со мной, а теперь отказываешься?» «Не отказываюсь», — покачал он головой. «А объясняю. Случилось кое-что непредвиденное, и теперь меня прочат в наследники одного древнего рода. Это лишь сделка. Свадьба — фарс». «Ты сказал, что я твоя девушка», — горько вздохнула я. «Не надеешься же, что когда у тебя появится жена, я все равно останусь с тобой. Неважно, что это лишь спектакль. Будешь ты на свадьбе или нет, сам сказал, что она состоится. А значит, ты станешь несвободен для меня». «Да», — и не думал отпираться Земка. «Потому-то я здесь. Есть одно решение». Он взял мою руку и, легонько сжав, проговорил. «Ты согласна выйти за меня прямо сейчас?» Никогда не парила над облаками. В жизни не ныряла с обрыва в бездну, но уверена, если бы я вдруг взлетела ввысь, а потом ринулась с жуткой высоты и погрузилась в темную пучину, то не испытала бы и трети тех эмоций, которые вызвал Земка несколькими словами. Тело дрожало мелко-мелко, вдоль позвоночника будто заструился вязкий, наполненный битыми стеклами поток. Сердце, казалось, чавкает, разгоняя загустевшую от шока кровь. Я еще жива? Можно ли умереть от счастья? Даже если нет, я буду первой, если Земка немедленно меня не обнимет. Но единорог не собирался этого делать, пристально разглядывая меня, молчал, и лишь самые кончики пальцев его слегка подрагивали, выдавая крайнюю степень волнения. Дернулась и, порывисто прижавшись, всхлипнула. Слезы, вопреки ожиданию, не хлынули из глаз, но в груди похолодело. Жуткий страх вдруг сжал сердце. Я ущипнула единорога за бок, и Земка вскрикнул, скорее от неожиданности, чем от боли. «Что ты делаешь?» — пробормотала. «Это же не сон, да? Ты настоящий? Я не перенесу, если твои слова лишь иллюзия». «Значит ли это, поглаживая меня по голове, осторожно уточнил Земка, что ты согласна?» Подняла лицо и часто-часто закивала. Губы растянула глупая улыбка самого счастливого в мире оборотня. Перед глазами все расплывалось, а сердце забилось в горле. Даже вымолвить «да» не сумела от нахлынувшего блаженства. И тут ощутила короткую боль в боку, вскрикнула. «Ай! Чего щиплешься?» «Это же не сон, да?» С хитрой улыбкой в темных глазах прошептал Земка и прикоснулся мягкими теплыми губами к моему лбу. «Ты настоящая?» Поцеловал в висок. «Я не перенесу, если твое согласие...» Склонился и выдохнул в губы. «Иллюзия». Затрепетала и, приподнявшись на носочки, потянулась к единорогу. Но Земка уже отстранился и строго произнес: «Теперь только после свадьбы». Ощутив укол разочарования, прошипела сквозь зубы: «Вот же жеребец безрогий! Это ж надо так красиво хвостом белобрысом махнуть! И что мне теперь, страдать целых...» «Максимум полчаса». Приблизился Земка к моему уху и, схватив за руку, кивнул в сторону леса. «Я на машине». Мы бежали, толкались. Вслед удивленно оглядывались оборотни, которые снова заполонили площадку перед академией. Я неслась за Земку, улыбаясь во весь рот, наслаждаясь приятным зрелищем могучих плеч жениха, его невероятной грацией во время движения, развивающимся на ветру танцем светлых волос. Вспомнила, как он единорогом бежал от озера и всхлипнула. Земка и в лошадиной ипостаси не менее прекрасен. И моя ладонь в его теплой руке. Что может быть лучше? Земка остановился, и я, не успев среагировать, врезалась в его спину. Единорог развернулся и прижал палец к губам. Осторожно выглянул из-за стоящего перед нами незнакомого вербера-охранника. Я пока осмотрелась. Отметила, что оборотни выглядели гораздо старше, и, не заметив ни единой морды, ни единого знакомого лица, поняла, что это наверняка заселение третьих курсов. Вот и хорошо. Ни незаконный приезд единорога, ни мой побег никто не заметит за эдакой сутолокой. Земка повернулся и мрачно поджал губы. Я занервничала. «Что такое?» Выглянула и, заметив Равьюра у аккуратной двухместной машины, восхищенно присвистнула. «Ого! Это твоя?» Посмотрела на Земка. «А что там наш декан делает? Слышала, что он привез третьи курсы?» Но они пока ждали заселения в палатках. «Узнал мой автомобиль», — недовольно выдохнул Земка. «Придется пешком. Нельзя попадаться на глаза никому из нашей академии». И потянул меня в другую сторону. Я смотрела на Земка и не узнавала его. Заскорузло правильный, раздражающе послушный, он меня удивил. Сбежать перед навязанной родственничками свадьбой, прятаться от тичи, подбить на тайный брак — это было так не похоже на единорога. И в то же время от неожиданно проявленной романтики жениха слезились глаза, а сердце замирало в груди. Траву сменили высокие колючие кустарники, я путалась в ветках, ругалась себе под нос. Земка шел с напряженно выпрямленной спиной, прислушивался к лесу, тревожно посматривал на темнеющее небо. «Надо успеть до заката», — отрывисто проговорил он, — «иначе Олдио не будет нас ждать». «Олдио?» — встрепенулась я и, выдрав из волос колючку, нахмурилась. «Кто это?» «Тот, кто скрепит наш союз», — Сухо кивнул Земка и вздохнул. «Он человек. Да и мы первые оборотни, которых он повенчает. Но выбирать не приходится. Нужно спешить». «Понятно», — хмыкнула я и на всякий случай добавила. «Мне все равно, кто это будет, человек или оборотень. Да хоть хитрочудище рыжеморское. Если он избавит тебя от давления твоего клана, я согласна и в норе повенчаться». «Фантазия у тебя», — довольно фыркнул Земка и вздохнул. «Клан единорогов может оспорить такой брак, но на это понадобится время. А пока они будут пытаться нас разъединить, я найду выход. Что угодно. Придумаю, вырву, разрушу». «Ого!» — восхищенно отозвалась я. «Единорог показывает зубки? Страшное зрелище!» «Страшное?» — недовольно уточнил Земка. «Страшно привлекательное!» — погладила его по спине. «М-м-м!» — отозвался он и спросил. «Расскажи, что там было?» «Где там и что было?» — едва поспевая за высоким парнем с длинными ногами, пропыхтела я. «В бегунке», — покосился он с легкой улыбкой, — «которую ты мне посылала, и на которую ответил не я». «Ты не слушал?» — обиженно засопела я. «И не видел», — серьезно кивнул он. «Не знал, что сообщение отправила, пока не рассказала про ответ от моих». «Да уж», — передернула плечами. «Тот еще дружественный посыл лесами дремучими от единорогов сказочных. Знал бы, как я переживала. Думала, видеть меня больше не хочешь». «Расстроилась?» — сухо уточнил Земка. «Нет, твою семейку через забор барашками всю ночь. Обрадовалась. Да так, что не знала, как слезы счастья остановить». «Прости», — только и произнес он. Скрипнула зубами и вытерла пот со лба. «Интересно, долго еще?» Покосилась на темнеющее небо, запнулась за корягу и, вскрикнув, наскочила на Земка. Обняла за талию, чтобы не упасть, и простонала. «Ах ты ж, пирожки с фаршированными кузнечиками! Кажется, ногу подвернула». Земка без лишних слов подхватил меня на руки и легко, будто я ничего не весила, пошагал дальше. Я прикусила нижнюю губу и, сдерживая улыбку, лишь жмурилась от удовольствия. Ощущать кольцо его сильных объятий, смотреть, как вздымается грудь при дыхании, любоваться совершенным лицом. Вот оно, счастье. «Прямо как в первую нашу встречу», — прошептала я, прижимаясь ухом к груди Земка. Слушая биение его сердца, шептала. «Тук-тук, тук. Так размеренно и ровно, а мое несется в два раза быстрее». Снова покусала губы и, проводя пальчиком по очертанию его ключицы, пробормотала. «Много раз думала, что там после свадьбы. Страшно и любопытно. При мысли, что вот уже совсем скоро и я узнаю, холодеют ноги». «Так, все». Резко опустил меня Земка. Вскрикнув от неожиданности, плюхнулась на землю. Единорог склонился и сурово проговорил. «Найка, ты любопытная, отчаянная и несмышленая девчонка. Губы облизываешь, трогаешь, про ноги говоришь. Провоцируешь? Нарочно упала, да?» Растерянно посмотрела на него снизу вверх и икнула. «Нарочно?» Ощущая, как жар заливает щеки, зажмурилась. О чем он подумал? «Да я же действительно ногу подвернула». Но сказать об этом, возмутиться не смогла, поскольку спазм сжал горло. «Поедешь верхом», — резко заявил Земка. Я изумленно смотрела, как тело его меняется, и через несколько мгновений передо мной нетерпеливо горцевал самый прекрасный единорог на свете. И пусть я не видела других, уверена, что все они проигрывают моему Земка в великолепной грации. Конь ткнулся в подмышку шершавым носом, я рассмеялась и, ухватив Земка за голову, звучно чмокнула. Заявила громко. «Вот так тебе и надо!» Забралась на жеребца и, приникнув к его шее, провела пальцами по нежной гладкой гриве. «Прямо как тогда!» Замерла на мгновение и, куснув губу, пробормотала. «Интересно, а тот поцелуй мог считаться первым?» Задумалась на миг и ответила. «Нет, ты же был единорогом». Земка мотнул головой и покосил черным глазом, фыркнул, и я снова не сдержала улыбки. «Так забавно, ты фыркаешь одинаково в любой ипостаси. Я все время думала, что же мне этот звук напоминает. Только сейчас догадалась». Земка, набирая скорость, помчался вперед, а я, вцепившись в гриву, прижалась щекой к теплой, покрытой короткой шерстью кожи. «Как же замечательно! Ветер играет волосами, сплетает их с белоснежной гривой Земка, словно сама природа решила скрепить наш будущий союз. Сердце снова замерло, пропустило сразу несколько ударов. Я поверить не могла, что скоро стану женой». Страх вибрировал в руках, расползался по телу, холодил плечи и медленно душил робкую надежду, что все получится, что это и есть мой путь к счастью. Когда чаще стало гуще, Земка пришлось перейти на шаг. Я покосилась на расчерченное алыми всполохами небо и, переживая, что можем опоздать, тревожно проговорила. «Скоро закат. Когда же приедем? На машине, наверное, гораздо быстрее». Внезапно деревья расступились, словно некто огромный раздвинул ветви кустарника. И я увидела, как в небольшой низине смущенно жались друг к другу несколько окруженных заборами домиков. Земка осторожно побрел по склону, а я, раскачиваясь, вцепилась в его гриву. Копыта проскальзывали, круп подо мной дергался. Спуск, как выяснилось, было не так-то просто одолеть. Чтобы отвлечься от страха, что сейчас свалюсь с единорога, и покачусь к тем самым ощерившимся заточенными концами чистоколом, воскликнула. «Ах да, ты просил рассказать про бегунок. Я отправила его сразу, как приехали. Показала тебе, сколько оборотней собралось, здание академии». Земка снова покачнулся, и я, сжав челюсти, обхватила его и ногами, и руками. Выдохнула. «Сказала, что скучаю, вроде все. Нет, еще показала Душана и его старого друга Вербера. Они так радовались встрече. Медведь — начальник охраны в академии. Имя его — Пьёк». И все же я не удержалась. Скатилась Земка, но единорог тут же перевернулся, хмуро поддержал меня и поставил на ноги. Я удивленно посмотрела на него и спросила. «Чем недоволен? Устал?» «Нет». Он ухватил меня за запястье и потащил к домику. Я ойкнула при первом же шаге, и Земка стал еще мрачнее, но на руки подхватил. Чтобы не дергать коня за хвост, я не то что не трогала его, но даже не смотрела и старалась дышать через раз. Покосилась на пылающий кровавым цветком заката горизонт. «Успели». У порога Земка пробормотал. «Значит, вот оно что». «Что?» Тут же уточнила я. Он словно очнулся, аккуратно опустил меня и забарабанил в дверь. «Олдио, открывай!» Я едва не охнула. Каким, оказывается, грозным и громким может стать этот сдержанный единорог? Земка удивлял меня раз за разом все сильнее, и я уже не знала, чего еще ожидать. Дверь распахнулась, на пороге боязливо переминался невысокий представительный мужчина. Он воровато осмотрел пустынный двор и, махнув нам, чтобы проходили, пожаловался. «Шумный какой! Хочешь, чтоб в деревне все узнали, что старый Олдио венчает оборотней?» «А это запрещено?» — поразилась я. Мужчина окинул меня настороженным взглядом, пробормотал. «Мелкая какая! С виду совсем ребенок!» Поднял глаза на Земку и недовольно скривился. «От оборотней одни проблемы. Ясно же, что от хорошей жизни вы к людям не обращаетесь. Идете против законов оборотней». «Что же случилось?» — сощурился он. «Вы из разных кланов. Родители против таких отношений?» «Примерно», — холодно ответил Земка, бросая человеку звякнувший кожаный кошель. «Обещанное золото». Тот торопливо развязал тесемочки и, заглянув внутрь, жадно оскалился. Стало неприятно, захотелось уйти. Но если я это сделаю, завтра Земка женит на какой-то наследнице древнего рода даже без непосредственного участия единорога. «Слушайте», — пересчитав желтые мерцающие куски, проговорил Олдио. «Я вам просто выпишу бумагу, что все сделано по правилам, хорошо? Все равно человеческие ритуалы для оборотней ничего не значат». «Хорошо», — кивнул Земка, а мне стало еще хуже. «Как любая девушка, я мечтала о свадьбе. Да, я не рассуждала об этом с подругами, да и не с кем было. И не делилась надеждами с мамой, которая при взгляде на меня почти всегда плакала и открыто считала дочь уродом. Конечно, какая свадьба, если невеста превращается в монстра? Кто такую замуж возьмет? Но если честно, я тайком сбегала, чтобы издали полюбоваться на красиво наряженную невесту, посмотреть в счастливые глаза молодоженов. Все девушки казались прекрасными богинями, шикарные букеты, пышные, спускающиеся морской пеной воланы платья, оголенные плечи, это было в моде, сверкающие украшения на тонких изящных шеях, подвески тонули в соблазнительной ложбинке. Машинально дотронулась до груди, которая все не желала расти. Раньше радовалась, потому что отсутствие лишних выпуклостей помогало протиснуться в любую щель, куда влезала голова. А сейчас пожалела. И о платье, и о красивой процессии по широкой улице. Украдкой вздохнула и вдруг вздрогнула. Потянула Земка и прошептала на ухо. «Девушек выдают замуж в 16. У нас поженить могут даже младенцев, если этот брак принесет благо клану». Ответил он таким тоном, словно рассказал, почем сегодня курсовые. «Девушки, которую выбрал отец». «Столько же, сколько тебе». «Вот». Олдио расписался на листе. «Осталось лишь поставить печать». «Но нас же женят по человеческим законам», — громче проговорила я. «Этот брак не признают действительным сразу же». Вспомнила одно исключение и покраснела. «Если нет особых причин». Посмотрела, как Олдио выпрямился, протянул нам лист и добавила. «Мне же только 14». «Что?» — вздрогнул мужчина и тут же завел документ за спину. «Сколько тебе?» «Найка», — прошипел Земка. «Скажи, что тебе 16». «Нет, нет», — заявил Олдио. «Не верю. Мелкая же. Она еще несовершеннолетняя». «Да и ты», — окинул подозрительным взглядом Земка. «Возможно, тоже. Немедленно уходите». «Что же это? Завтра Земка женит на какой-то там девице, и моя жизнь закончится. Вот же, почему не могу держать язык за зубами?» Смотрела, как Олдио берет лист, собираясь разорвать его, и, не думая, упала на колени. «Не надо!» — зажмурилась и выпалила. «Я беременна». Олдио застыл. Документ, хвала деповым штанам, не порвал. А сзади раздался рык и веселый голос Вемуда. «Я же говорил, что не здесь. Все-таки голодовка — полезная практика. Нюх обостряется в несколько раз». Я обернулась на лиса и тут увидела, как преобразившийся в волка Койл бросился на Земка. Сердце остановилось. Я замерла на миг, за который Олди умудрился откатиться в угол, выставив перед собой странную деревяшку. «Оборотни!» — заголосил он. «Помогите! Жрут!» Я подскочила. «Точно, надо помочь». Но Деп не отзывался на мой призыв. Внутри было тихо и словно бы пусто. Махнув, кинулась на катающихся по полу круша мебель Земка и Вервульфа. Клацнула зубами, ощутила кровь, которая мне вдруг понравилась по вкусу. Такая терпкая, сладкая и теплая. Взор словно заволокло багровым туманом, слышались лишь крики, шипение, рык, а потом глаза резанул свет. Скорчившись от боли, которую тот причинил, жалобно заскулила. Под нестерпимо яркими лучами кровавое зарево расползлось на клочки, и я удивленно уставилась на прижимающего меня к полу Земка. Во лбу его торчала странная, сияющая, похожая на конусовидную стеклянную лампу штука. Нервно дернулась. «Так рок есть?» И попыталась вырваться, настолько неприятно было видеть его. Даже закрыв глаза, ощущала давящую вибрацию во всем теле. «Найка!» — глухо позвал Земка, и я неохотно распахнула веки. «Кто это сделал с тобой?» Рядом с Земка увидела до нельзя мрачного Койла с рваной раной на плече, из-за которого выглядывал любопытный Вемут. «Ой, какая милая! А это действительно Найка? Круто! Впервые вижу в наших краях чернобурую лису!»